Темный силуэт Бриллинга на фоне окна был словно вырезан ножницами и приклеен на серую бумагу. Мертвые сучья вяза за его спиной расходились во все стороны зловещей паутиной. «Паук! Ядовитый паук! Сплел паутину, а я попался!» Эраст Петрович ринулся вперед, целя шефу головой в подбородок. Щелчка предохранителя Фандори не слышал, а выстрел прогремел уже в потолок, потому что оба, и Бриллинг, и Эраст Петрович, перелетев через низкий подоконник, ухнули в окно. Фандорин с размаху ударился грудью о ствол сухого вяза и, обдирая лицо, загрохотал вниз. От гулкого удара о землю захотелось потерять сознание, но горячий инстинкт жизни не позволил. Эраст Петрович приподнялся на четвереньки, безумно озираясь. Шефа нигде не было, зато у стены валялся маленький черный герсталь. Фандорин прямо с четверенек прыгнул на него кошкой, вцепился и завертел головой во все стороны. Но Бриллинг исчез. Посмотреть вверх Эраст Петрович догадался, лишь услышав натужное хрипение. Иван Францевич нелепо, неестественно завис над землей. Его начищенные щиблеты подергивались чуть выше головы Фандорина. Из-под Владимирского креста, оттуда, где на крахмальной рубашке расползалось багровое пятно, высовывался острый обломанный сук, насквозь проткнувший новоиспеченного генерала. Ужаснее всего было то, что взгляд светлых глаз был устремлен прямо на Фандорина. У Фандорина по телу пробежала ледяная волна, а Бриллинг прохрипел еще с полминуты и затих.